Бартек — победитель. Глава первая. Герой мой назывался Бартек Словик, Соловей. Но так как он имел привычку таращить глаза, когда к нему обращались, то соседи называли его Бартек Лупоглазый. С Соловьем действительно он имел мало общего, зато благодаря своим умственным способностям и поистине гомерической наивности он заслужил и еще одно прозвище — «Глупый Бартек». Это последнее было самым популярным, и, вероятно, только одно перейдет в историю, хотя Бартек носил еще и четвертую фамилию, официальную. Так как слова «человек» и «соловей», «человек» и «словик» для немецкого уха не представляют никакой разницы, а немцы любят во имя цивилизации переводить варварские славянские названия на более культурный язык, то в свое время при составлении воинских списков происходил следующий разговор. «Как тебя зовут?» — спрашивал у Бартка офицер. «Словик». «Шлоик? Ах, я, гуд». И офицер написал «Менш». Бартек происходил из деревни Подгнетово. Деревень с такими названиями очень много в княжестве Познанском и других землях бывшей Польской республики. Бартек обладал, кроме земли, хаты и пары коров, еще и пегим конем и женою Магдою. Благодаря такому стечению обстоятельств он мог жить спокойно и, согласно с мудростью, заключающейся в стихах «Пеги конь и жена Магда, что Бог захочет, то и даст». И действительно, жизнь его слагалась совершенно так, как хотел Бог. А когда Бог дал войну, то Бартек закручинился не на шутку. Оповестили, что нужно было являться в сборный пункт, нужно было бросить хату, землю и все отдать на бабье попечение. Но народ в Подгнетове был вообще бедный. Бартек зимою, бывало, ходил на фабрику и этим помогал себе в хозяйстве. А теперь что? Кто знает, когда окончится война с французом? Магда, как получила призывную повестку, так и начала ругаться. Ах, чтоб они лопнули, ах, чтоб они ослепли. Хотя ты и дурачок, а все-таки мне тебя жаль. Французы тебя не помилуют. Или голову с плеч долой снимут, или еще что. Бартек чувствовал, что баба говорит правду. Французов он боялся как огня. Да, кроме того, ему было и жалко их. Что ему французы сделали? Зачем и для чего он пойдет на эту страшную чужбину, где нет ни одной доброй души? Как сидишь в Подгнетове, то и кажется, что здесь уж не бог весть, какое сладкое житье. А как прикажут идти, то и поймешь, что здесь все-таки лучше, чем где бы ты ни было. Но теперь уж ничего не поможет. Такая доля. Нужно идти. Бартек обнял жену, потом десятилетнего Франка, потом сплюнул, перекрестился и вышел из хаты, а Магда за ним. Прощались они не особенно чувствительно. Она и мальчишка хныкали, он повторял «Ну, тише, ну!» И таким образом все вышли на дорогу. Только тут они увидали, что во всем Подгнетове творилось то же, что и у них. Вся деревня вышла, дорога так и кишит призывными. Идут они на железнодорожную станцию, а бабы, дети, старики и собаки провожают их. У призывных тяжело на сердце. Только у тех, кто помоложе, торчат трубки в зубах. Иные поют охрипшими голосами «Рука Скшеницкого уже не будет махать сабли на войне». Немцы-колонисты из-под Гнетова со страха горланят «Вахтангайн!». Вся эта пестрая толпа посреди которой кое-где блестят штыки жандармов, подвигается вдоль плетней к концу деревни с криком, шумом и гамом. Бабы держат своих солдатиков за руку и голосят. Какая-то старушка показывает свой единственный желтый зуб и грозит кому-то кулаком в пространство. Другие проклинают. «Пусть Господь Бог заплатит вам за наши слезы!» Слышны крики «Франек, Каська, Юзек! Будь здорово!» Собаки лают, колокол на колокольне звонит. Ксёнд сам читает отходные молитвы, потому что ни один из тех, которые теперь идут на станцию, не возвратится домой. Война берет их всех, но отдаст далеко не всех. Плуги заржавеют, потому что Подгнётова объявила войну Франции. Подгнётова не могло выносить усиливающегося значения Наполеона III и приняло к сердцу вопрос об испанском престоле. Колокольный звон провожает толпу, которая миновала уже плетни. Вот святая статуя, шапки летят с голов, на дороге встает золотистая пыль, потому что день сухой и погожий. По обеим сторонам дороги дозревающие хлеба шелестят тяжелым колосом и сгибаются от дуновения мягкого ласкового ветерка. В голубом небе мелькают жаворонки и трещат без умолку. Станция. Здесь толпа еще больше. Тут призывные из Кривды Верхней, Кривды Нижней, из Разоренного, из Недоли, из Мизерова. Движение, толкотня и беспорядок. Война во имя Бога и Отечества. Ландвер пойдет охранять свои семьи, жен, детей, поля и хаты, которым угрожает неприятель. Французы, видимо, особенно озлились на Подгнётова, на Верхнюю Кривду, на Нижнюю Кривду, на Разоренного, Недолю и Мизерова. Так, по крайней мере, кажется тем, кто читает расклеенные по стенам афиши. На станцию прибывают все новые и новые толпы. В зале так накурено, что даже и афиш не видно. Посреди шума трудно понять что-нибудь. Все толкаются, шумят, кричат. На платформе раздается резкая, решительная, короткая немецкая команда. Раздался звонок. Слышно тяжелое дыхание локомотива, все ближе, ближе, яснее. Вот она, война-то приближается. Второй звонок. Дрожь охватывает всех присутствующих. Какая-то женщина начинает кричать: «Едам! Едам!» Очевидно, она зовет своего Адама. Но другие женщины подхватывают это слово и кричат: «Едут!» Какой-то еще более пронзительный голос прибавляет: «Французы едут!» И в одно мгновение ока паника охватывает не только женщин, но и будущих героев седана. Толпа всколыхнулась. Тем временем поезд остановился перед станцией. Во всех окнах видны фуражки с красными околышами и мундиры. «Солдат!» Что муравьев в муравейнике? На открытых платформах угрюмые длинные пушки. Солдатам, очевидно, строго-настрого приказали петь. Целый поезд так и дрожит от сильных мужских голосов. Какой-то силой и могуществом веет от этого бесконечно длинного поезда. На платформе начинают ставить рекрутов рядами. Кто может, еще прощается. Барток взмахнул лапами и вытаращил глаза. «Ну, Магда, будь здорова!» «Ох, бедняга ты мой! Не увидишь ты меня больше! Ох, не увижу! Ничего не поделаешь! Да сохранит тебя Матерь Божья! Будь здорова, за хатой смотри!» Баба с рыданиями обняла его шею руками. «Да сохранит тебя Бог!» Наступила последняя минута. Писк, плач и рыданий баб заглушает все. «Будьте здоровы, будьте здоровы!» Но вот уже солдаты отделены от беспорядочной толпы. Вот они скучились черную сплошную массой, которая формируется в квадраты, прямоугольники и начинает двигаться с верностью и регулярностью движений машины. Команда «Садиться!» Квадраты и прямоугольники надламливаются посередине, узкими лентами протягиваются к вагонам и исчезают в их глубине. Вдали локомотив свищет и выбрасывает клубы серого дыма. Теперь он дышит, как змей, и сам ошпаривает себе бока горячим паром. Вой баб доходит до высшей степени. Одни закрывают глаза фартуками, другие простирают руки к вагонам. Рыдающие голоса выкрикивают имена мужей и сыновей. «Будь здоров, Бартек!» — кричит снизу Магда. «Да не лезь туда, куда тебя не пошлют! Да сохранит тебя Божья Матерь! Господи!» «За хатой смотри!» — отвечает Барток. Линия вагонов дрогнула, буфера стукнулись друг от друга, поезд двинулся вперед. «Да помни, что у тебя жена и дети!» — кричала Магда, стремясь вслед за уходящим поездом. «Будь здоров во имя Отца и Сына и Духа Святаго! Будь здоров!» А поезд все более ускорял свой ход, увозя с собою воинов из-под Гнетова, обеих Крифт, из Недоли и Разоренного. Глава вторая. В одну сторону возвращается в Подгнетово Магда с толпою баб и плачет. В другую сторону, в серую даль, рвется поезд, вооруженный с головы до ног. А в этом поезде Барток. В серой дали конца не видно. Подгнетово тоже еле-еле можно различить. Только липа виднеется, да церковная колокольня светится, потому что на ней солнце играет. Вскоре и липа скрылась, а золотой крест кажется только блестящей точкой. Покуда эта точка светилась, Барток смотрел на нее, но когда и она исчезла, огорчению его и конца не было. Охватило его какое-то бессилие, и чувствует он, что пропал навеки. Начал он смотреть на унтер-офицера, потому что после Бога не было над ним больше власти. Что теперь с ним будет, за это уж капрал в ответе. Сам Барток ничего не знает, ничего не понимает. Капрал сидит на лавке и, придерживая карабин между коленами, курит трубку. Дым то и дело, как туча, окутывает его сердитое и кислое лицо. Не только глаза Бартка смотрят на это лицо, на него устремлены глаза изо всех углов вагона. Под Гнетове или Кривде всякий Барток или Войток сам себе барин. Всякий должен думать сам за себя, но теперь на это капрал. Прикажет он смотреть направо, будут смотреть направо. Прикажет смотреть налево, то налево. Каждый спрашивает его взглядом: «Ну, а что с нами будет?» А капрал и сам знает столько же, сколько и они. И был бы рад, если бы кто-нибудь старший разъяснил ему, в чем дело. Наконец мужики боятся приставать с расспросами, потому что теперь война со всем аппаратом военных судов. Что можно, чего нельзя, неизвестно. По крайней мере, они-то ничего не знают. А тут еще такие слова, как «Кригсгерихт». Не понимают они этого, а тем не менее боятся. Вместе с тем они чувствуют, что этот капрал теперь нужнее им, чем на маневрах под Познанью, потому что только он один знает все, а без него не с места. Тем временем капралу надоело держать ружье, потому что он его сунул Бартку. Барток бережно взял ружье, задержал дыхание, выпучил глаза и смотрит на капрала, как на святую икону. Да мало толку из этого. Должно быть, дело скверно, потому что сам капрал смотрит так, как будто его только что с креста сняли. На станциях песни, крик, капрал командует, суетится, бронится, чтобы выказаться перед старшими, но как только поезд тронется и все стихнет, то и капрал затихает. И для него точно так же мир представляется с двух сторон. Одна сторона ясная и понятная — это его изба, жена и пуховик. Другая темная, совершенно темная — это Франция и война. Его энтузиазм и энтузиазм всей армии охотно занял бы у рака его способность двигаться вперед. А поезд все пыхтел, свистал и летел вперед. Каждую станцию к нему прицепляли новые вагоны и локомотивы. На каждой станции видны только каски, пушки, штыки пехоты и значки уланов. На землю спускался погожий вечер. Солнце окрасило весь запад багряную зарей. По небу высоко-высоко плыли стаи легких маленьких облачков с золотистыми краями. Наконец поезд перестал забирать людей и вагоны на станциях, только качался из стороны в сторону и летел вперед в огненную даль, как бы в кровавое море. Из окна вагона, в котором сидел Барток с подгнетовцами, были видны деревни, села, городки, церковные башни, аисты, стоящие одной ногой в своем гнезде, отдельные хижины, вишневые сады. Все это быстро мелькало мимо глаз, все было залито красным светом. Солдаты смелее начали перешептываться между собою, тем более, что унтер-офицер, подложив себе сумку под голову, заснул с фарфоровой трубкой в зубах. Войцех Гвиздало, мужик из Подгнетова, сидящий рядом с Бартком, толкнул его локтем. — Барток, послушай-ка. Барток повернул к нему свое лицо с задумчивыми, вытаращенными глазами. — Чего ты смотришь, как теленок, которого ведут на убой? — шептал Гвиздало. — Да, впрочем, ты, бедняга, и идешь на убой. И, наверно. «Ой-ой!» — простонал Барток. «Боишься?» — продолжал допрашивать Гвиздало. «Чего мне не бояться?» Заря стала еще более красную. Гвиздало протянул руку по направлению к ней и продолжал. «Видишь ты этот свет? Знаешь, глупый, что это такое? Это кровь. Вот это Польша, наш край, так сказать, понимаешь? А вон там, далеко-далеко, где светится, это Франция. Скоро мы туда доедем. А тебе дело к спеху? Говорят, страсть как далеко. Но ты не бойся, французы сами выйдут навстречу». Барток начал сильно работать своей подгнетовской головой. Через минуту он спросил. «Войтек, чего? А что, например, это за народ французы?» Тут ученость Войтка увидала перед собой яму, в которую легче залезть с головой, чем выбраться из нее. Он знал, что французы — это французы. Слышал он что-то о них от стариков, которые говорили, что французы всегда их били. Наконец знал, что они совсем чужие люди, но объясни-ка Бартку, чтобы он понял, насколько они чужие. Прежде всего он повторил вопрос своего соседа. «Что это за народ? Ну да». Три народа были известны Войтку. Посередине — поляки, с одной стороны — москали, с другой — немцы. Но немцы были разных сортов. И, желая быть более ясным, чем точным, он ответил. «Что за народ французы?» «Как бы тебе сказать? Должно быть, такие немцы, только еще хуже». «О, погонь!» — воскликнул Барток. До той поры он питал к французам только одно чувство — чувство неописуемого страха, А теперь прусский ландверман гораздо сознательнее почувствовал к ним патриотическую ненависть. Но он еще не понимал все с достаточной ясностью, и поэтому спросил снова. «Значит, немцы будут воевать с немцами?» Тогда Войтек, как Сократ, решил идти путем сравнения и ответил. «А разве твоя лыска с моим бурком не грызутся?» Барток раскрыл рот и с минуту смотрел на своего учителя. «О, это правда. Ведь и австрияки немцы, — продолжал поучать Войтек. — А разве мы с ними не дрались?» Старик Сверч рассказывал, что когда он был в этой войне, то Штейнмитц кричал нашим: «Ну, братцы, на немцев!» «Только с французами не так легко». «О, Господи ты, Боже мой! Французы никогда ни одной войны не проиграли. Если француз пристанет к тебе, так ты уж от него не отвертишься. Будь спокоен. Ростом вдвое или втрое больше нашего, а борода, как у жидов. Иной черный, как дьявол. Как увидишь такого, так поручай свою душу Богу». «Ну, и зачем же мы к ним идем?» — спросил начинавший приходить в отчаянии Барток. Это философское замечание, может быть, не было так глупо, как оно казалось Войтку, но тот под влиянием правительственных внушений поспешил ответить. «И по мне, лучше бы нам не идти. Но если мы не пойдем, то они придут к нам. Ничего не поделаешь. Ты читал, что напечатано? Все рассвирепели на наших мужиков. Говорят, они потому зарятся на нашу землю, что хотят провозить через нее контрабанды водку из царства, а наше правительство не позволяет. От этого и война. Ну, понимаешь?» «Как не понимать?» — с покорностью сказал Барток. А Войтек говорил дальше. «И на баб они охочи, как пес на сало». «Значит, к слову сказать, и Магду мою не пропустили бы». «Они и старухам спуска не дают». «О-о-о!» — крикнул Барток таким тоном, как будто бы хотел сказать: «Коли так, так и я буду валять». И все-таки ему казалось, что это уж чересчур. «Водку они пускай перевозят контрабандой из царства, а до Магды не касайся ни-ни!» Теперь мой Барток начал смотреть на всю эту войну с точки зрения личного интереса и даже почувствовал облегчение, что столько войска и пушек выступает в защиту Магды против насилия французов. Кулаки его невольно сжались, и страх к французам в его голове мало-помалу смешивался с ненавистью к ним. Он пришел к убеждению, что если нет другого средства, то нужно идти на них. Темнело. Вагон начал еще больше качаться на неровных рельсах, а в такт с его колебанием все сильнее и сильнее качались направо и налево каски и штыки. Прошел один час, прошел другой. Из локомотива сыпались миллионы искр и перекрещивались в темноте огненными полосками. Барток долго не мог заснуть. Как огненные искры локомотива в вечернем воздухе, так в его голове перекрещивались мысли о войне, о Магде, Подгнетове, французах и немцах. Ему казалось, что если бы он и хотел, то не мог бы подняться с лавки, на которой он сидел. Наконец он уснул, но нездоровым полусном. И сейчас же на него нахлынули видения. Он увидел, как его лыска грызется с Войтковым бурком, да грызется так, что шерсть летит клочьями. Барток хвать за палку, но вдруг видит что-то другое. Возле Магды сидит француз, черный, как черноземная земля, а Магда довольно искалит зубы. Другие французы издеваются над Бартком и показывают на него пальцами. Конечно, это локомотив сопит, но ему кажется, что французы кричат. «Магда! Магда! Магда!» Барток сам начинает кричать. «Зажми рот, разбойник! Отпусти бабу! А не свое! Магда! Магда! Магда!» Лыска и Бурик лают, все под Гнетова кричит: «Не давай бабы!» А он связан, он, что ли? «Нет!» Он бросился вперед, веревки порвались, Барток схватил француза, и вдруг он чувствует сильную боль, как от какого-нибудь неожиданного удара. Барток просыпается и вскакивает на ноги. Весь вагон проснулся, все спрашивают, что случилось, а случилось то, что бедный Барток во сне схватил унтер-офицера за бороду. Теперь он стоит на вытяжку, приложив два пальца к виску, а унтер-офицер машет руками и кричит, как бешеный: «Ах, зи! Думес ви аус дер полякай! Хай их ден люмел ин ди фрессе! Дас им ди ценне закционен вайзе аус дем мауле хераус флигель верден!» Унтер-офицер даже охрип от бешенства, а Барток все стоит, приложив два пальца к виску. Солдаты кусают губы, чтобы не расхохотаться, но боятся, потому что из уст унтер-офицера струятся последние перуны. «Ein polnischer Ochs, Ochs aus Polen!» Наконец все стихло. Барток по-прежнему сел на старом месте. Он чувствовал только, что щеки его начинают распухать, а локомотив, как назло, повторял все свое. «Магда, Магда, Магда!» И Бартку стало страшно грустно. Глава третья. Утро. Неясный бледный свет освещает бледные лица, измученные бессонницей. На лавках в беспорядке спят солдаты. Одни с головами, поникшими на грудь, другие запрокинулись назад. Просыпается заря и заливает розовым светом весь мир. Свежо и весело. Солдаты просыпаются. Яркий солнечный луч сбрасывает перед их глазами покровы мглы и тумана с незнакомой им страны. Ох, а где теперь Подгнетово? Где верхняя и нижняя Кривда? Где Мизерово? Здесь уж чужбина, здесь все не так. Вокруг пригорки, поросшие дубняком, в долинах домики с красными черепичными крышами, с черными балками на белых стенах, крестьянские дома, как помещичьи усадьбы, обвитые виноградом. Кое-где попадаются церкви со остроконечными башнями, высокие фабричные трубы, извергающие клубы розового дыма. Только тесно здесь как-то, шире нет хлебных полей. Зато людей целый муравейник. Мимо вагона то и дело мелькают села и города. Поезд не останавливается, минует все мелкие станции. Должно быть, что-то случилось, потому что повсюду толпы народа. Солнце медленно выступает из-за гор, и один мацак вслед за другим начинают читать молитву. Наконец поезд останавливается у большой станции. Здесь теснится масса народу. Получены уже известия из театра войны. Победа! Победа! Телеграммы пришли несколько часов тому назад. Все ожидали поражения, но пришла радостная весть, и поэтому всеобщему восторгу нет меры. Люди, полуодетые, вскочили с постели, выбежали из дома и пришли на вокзал. На иных кровлях вывешены флаги, почти изо всех окон машут платками, по вагонам разносят пиво, табак и сигары. Энтузиазм неописанный, лица сияющие. Вахтам-Райн ревет, как буря. Иные плачут, другие обнимаются. Унзер Фриц разбил врагов на голову. Взяты пушки, знамена. В благородном экстазе толпа отдает солдатам все, что имеется при ней. Отвага вступает в сердце солдат, и они начинают петь. Вагоны дрожат от могучих голосов, а толпа с недоумением прислушивается к словам непонятной песни. Подгнетовцы поют «Бартоломей, Бартоломей, не теряй надежды!» «Диполен, Диполен!» как бы в пояснении повторяет толпа и теснится около вагонов, девясь осанки солдат, и вместе с тем услаждаясь анекдотами о страшном мужестве этих польских полков. Щеки у Бартка распухли, что при его желтых усах, вытаращенных глазах и громадной костлявой фигуре придает ему страшный вид. На него смотрят, как на какого-нибудь зверя. Вот какие защитники у немцев! Этот уж справится с французами! Барток самодовольно улыбается. И он доволен, что французов поколотили. По крайней мере, они не придут в Подгнетово, не собьют Магду с толку и не отнимут у него земли. Барток улыбается, но так как щеку у него ломит, то морщится от боли и кажется действительно страшным. Зато ест он с аппетитом гомерического героя. Гороховая колбаса и кружки пива исчезают в его горле, как в пропасти. Ему дают сигары, мелкие деньги, он берет все. «Какой добрый народ это немчура!» И через минуту прибавляет. «А видишь, французов-то и побили!» Но скептический Войтек набрасывает тень на его веселость. Войтек прорицает, как Кассандра. «Французы сначала всегда дают побить себя, чтобы сбить с толку, а потом как возьмутся, так только щепки летят». Войтек и не знает о том, что мнение его разделяет большая часть Европы. И еще меньше знает о том, что вся Европа вместе с ним ошибается. Поезд идет далее. Все дома, насколько глазом окинешь, украшены флагами. На иных станциях приходится останавливаться надолго, потому что везде движение страшное. Войска изо всех стран Германии спешат на подкрепление победоносным собратьям. Поезда все убраны зелеными венками. Уланы прикрепляют к копьям букеты цветов, которые подарили им по дороге. Между уланами большинство поляки. Иногда из вагона послышится оклик: «Как поживаете, братцы, куда Бог несет?» А то из пролетающего по соседним рельсам поезда донесется знакомая песня. И тогда Барток с своими товарищами подхватывает ее и затягивает следующий куплет. Насколько из Подгнетова все выехали грустными, настолько теперь все бодры и оживлены. Но первый поезд, прибывающий из Франции с первыми ранеными, портит это хорошее расположение духа. Он останавливается в Дейце и стоит долго, чтобы пропустить те поезда, которые спешат на поле битвы. Но для того, чтобы им всем переправиться через Кёльнский мост, нужно много времени. Барток вместе с товарищами бежит посмотреть на раненых. Они лежат и в закрытых вагонах, и на открытых платформах. И вот этих-то можно осматривать как следует. При первом взгляде на них геройский дух Бартка вновь уходит в пятки. «Посмотри-ка, Войтек!» — испуганно кричит он. «Видишь, сколько французы народу испортили!» «И правда, есть на что посмотреть. Лица бледные, почерневшие от страдания или порохового дыма, забрызганные кровью. На крики всеобщей радости только они одни отвечают стонами. Иные проклинают войну французов и немцев. Запекшиеся почернелые губы каждую минуту требуют воды. Глаза у всех воспаленные, почти безумные. И там, и здесь, между ранеными, видно неподвижное лицо умирающего, то спокойное, с синими кругами около глаз, то искривленное конвульсиями, судорожно сжатыми зубами. Барток в первый раз видит кровавые плоды войны. В голове его снова все путается, он смотрит, как пришибленный, и стоит с широко открытым ртом. Его толкают со всех сторон, какой-то жандарм дает ему по шее. Барток глазами ищет Войтка, находит его и говорит: «Войтек, Господи ты, Боже мой! О! И с тобой будет так же. Иисус Мария! Как это люди убивают друг друга! Вот если мужик мужика побьет, жандарм тащит его в суд и наказывает. Ну, а теперь тот лучше, кто больше людей попортит. А ты, дурак, думал, что будешь стрелять холостыми зарядами, как на маневрах или в цель, а не в людей». Действительно, между теорией и практикой была некоторая разница. Наш Барток был солдатом, ходил на маневры и учения, стрелял, знал, что война существует на то, чтобы убивать людей, а теперь, как увидал кровь раненых, то ему сделалось так нехорошо, что он едва мог устоять на ногах. Он вновь проникся уважением к французам, и это уважение уменьшилось лишь тогда, когда поезд пришел в Кёльн. На центральном вокзале Барток увидал первых пленных. Их окружало множество солдат и народа, который смотрел на них с гордостью, но пока еще без ненависти. Барток протискался сквозь толпу, расталкивая ее локтями, заглянул в вагон и удивился. Толпа французских пехотинцев, маленьких, грязных, в дырявых шинелях, наполняла вагон, как сельди бочонок. Многие из них протягивали руки за скудными подаяниями, которыми отделяла их толпа, поскольку этому не мешала стража. У Бартка о французах составилось совсем не такое предположение. Душа его снова перешла из пяток в грудь. Он осмотрелся, нет ли здесь Войтка. Войтек стоял с ним рядом. — Что ты мне говорил? — спрашивает Барток. — Дрянной народишко! Одного хватишь, четверо повалятся. — Как будто мельче стали, — ответил тоже разочарованный Войтек. По-каковски они болтают. Только уж не по-польски. Успокоенный в этом отношении, Барток пошел вдоль линии вагонов. «Страшные замарахи», — сказал он, окончив обзор линейных войск. В следующих вагонах сидели зуавы. Те заставили Бартка сильнее задуматься. Так как они сидели в крытых вагонах, то нельзя было удостовериться, обыкновенный ли это человек или в три раза больше обыкновенного. Но в окна были видны длинные бороды, грозно блестящие глаза и воинственные серьезные лица старых солдат. Душа Бартка опять направилась в пятки. «Эти пострашнее», — шепнул он тихо. словно боясь, как бы его не услыхали. «Ты еще не видал тех, которые не дали себя взять в плен», — сказал Войтак. «Побойся Бога!» «А вот увидишь». Насмотревшись на зуавов, они пошли дальше. Но, подойдя к следующему вагону, Барток отскочил, как ошпаренный. «Караул! Войтек, спаси!» В открытое окно было видно темное, почти черное лицо тюркоса с сверкающими белками глаз. Вероятно, он был ранен, потому что лицо его было искажено страданием. «Ну что?» — спрашивает Войтек. «Это черт, а не солдат. Боже, милости будь мне грешному!» «Посмотри-ка, какие у него зубищи!» «А ну его! Не стану я на него смотреть!» Барток умолк, но через минуту сказал опять. «А что, если б его перекрестить?»